Послесловие. Мне редко снятся сны, а если что и приснится, то, как правило, сразу забывается. И хорошо, не люблю я сновидений, вероятно, с тех пор, как нырнул во сне под колючую проволоку, оставляя на ней окровавленные клочья одежды. Но еще один сон запомнился. Снилось, будто я опять на пересылке, потерял ложку, выпала из сапога. И больше ничего у меня нет, даже карманов, одни дыры. Полностью готов, как говорится, к переходу в мир иной. Просыпаюсь и, не открывая глаз, думаю, сколько же раз это могло случиться. Нож, пуля завалила в шахте, и не было бы тогда этой жизни и трудной, и интересной, но, к сожалению, такой короткой. А юность обещала мне так много, словно обо мне писал Петр Дьяков больше полувека назад. Судьба совершенно не считалась со мной. 8 лет, лучшие годы молодости, прошли в колымских лагерях и тюрьмах. Мечтал стать капитаном, уже был штурманом. До исполнения мечты оставалось совсем немного. А угодил на 40-трубный пароход, как называли Владивостокскую тюрьму. И вместо палубы, шахты, золотые прииски, создания старательских артелей и кооперативов на Колыме, в Якутии, на побережье Охотского моря, в тайге Прибайкалья, на Урале, в Карелии. Я люблю читать. Меня всегда тянуло к книгам. Но так много времени пришлось вместо чтения потратить на изучение протоколов, объяснения с прокурорами, следователями, ревизорами, еще 13 лет под следствием. И сколько жизни растрачено! Ну как себя простить? На письма сидящим на троне и напрасные ожидания. В этих нескольких письмах мне казалось, было самое важное. Хотелось быть услышанным и сделать много доброго. Слишком поздно я понял, что мои идеи их вовсе не интересовали. И все же я не жалуюсь. Мне посчастливилось встретить настоящую любовь и пройти по жизни с женщиной, самой прекрасной на свете. Никогда не забуду. В самые страшные моменты, когда я прощался с Римой перед уходом в прокуратуру, не зная, вернусь ли, она находила в себе силы успокаивать и подбадривать меня. Вспоминая, что нам пришлось перенести и со сколькими несбывшимися надеждами расстаться, я могу теперь сказать: меня не обманула только любовь. А еще судьба дала мне счастье работать с прекрасными людьми. Это целая плеяда воспитанных в атмосфере старательских традиций, одаренных, невероятно трудолюбивых людей. Михаил Алексеев, Сергей Анисимков, Саша Демидов, Владимир Донсков, Михаил Думер, Николай Жилкин, Василий Жилкин, Сергей Зимин, Сергей Кочнев, Руслан Кущаев, Виктор Леглер, Валерий Лисицын, Алексей Малинов, Геннадий Малышевский, Марк Масарский, Саша Макрушин, Леонид Манчинский, Слава Новоселов, Сергей Панчохин, Геннадий Румянцев, Валерий Саркисян, Ефим Фавилюкис, Женя Футарянский, Важа Церетели, Михаил Чеканов, Василий Чупраков, Юрий Шапран, Владимир Шехтман, Саша Шуб, Борис Юров. Назвал не всех, и прошу прощения у тех очень многих, кто не назван. На них, на таких, как они, специалистах высочайшего класса, держится, пока еще держится Россия. Но годы идут. Нет уже Петра Лепченкова, Константина Ведерникова, Иосифа Шпильберга, Павла Непомнящего, Сергея Буткевича, Захара Рудницкого, Виктора Покоместова, Николая Головко, Михаила Мышелова, Володи Григорьева, Геннадия Комиссарова, Геннадия Комракова, Георгия Кочехидзе и многих других. Жизнь этих людей оценивается не миллионами кубометров промытых пород, тоннами добытого золота, а прежде всего памятью, которую они оставили о себе. С испытаниями, посланными мне, со всеми потрясениями нашего времени, безумством политиков и властей, с моей сумасшедшей любовью, теперь вы знаете, какой была моя жизнь. Может быть, слишком сумбурно я написал о ней, но как и прожил без черновиков. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Июль 2013 года. Читала Саша Жукова.